Глава 5, часть 2. «Милорд, милорд, проснитесь!» Ричард с трудом разлепил отекшие веки и осмотрелся. Над тесным корабельным ложем навис Паш. «Ваше сиятельство велели разбудить себя перед заходом в воды Бискайского залива. Через пару часов корабль бросит якорь в порту Ла-Рошель, если на то будет ваша воля». Граф отмахнулся от лукового зловония, разившего из глотки слуги. «Отойди на шаг, скотина!» «Простите, милорд!» «Сколько говорить, не жри на ночь лук с хлебом! Бросай свои деревенские привычки, или отведаешь моего кулака!» «Простите!» «Что заладил? Принеси воды сполоснуться, да приготовь одежду!» «Уже все готово!» Мальчик склонился в почтении, протягивая кусок чистого льняного холста, проснувшемуся в плохом распоряжении духа рыцарю. «Тогда полей!» Граф потянулся и резко встал, задев макушкой перекладину низкого потолка. «О мой бог, как же надоела мне эта каюта! Скоро всю голову расшибу!» Паш хмыкнул, сдержав смешок. Подобное повторялось каждое утро. «Чего ржешь, уволень? Пошел прочь! Сам справлюсь. И вели капитану держать курс на Ла-Рошель. Жду не дождусь, когда ногами ступлю на твердую землю». Юноша поспешил передать приказ, сетуя по дороге на скудную пищу. «Того не ешь, этого не пей. А как еще протолкать обрыдшую солонину в глотку? Ни в один порт не позволили зайти. Бежим, как псы, поджав хвосты. Научишься дезертировать, а не воевать. И кому жаловаться отцу, так тот точно отделает по ребрам. И не только кулаком за непослушание». Граф появился на палубе спустя несколько минут. Злой как черт на весь свет, проклиная Кевина, уговорившего выпить перед сном по кружечке Эля. Но кружки барона порой походили на корыто. Корабль накренился и резко повернул вправо. Граф с трудом удержался на ногах, заскользив башмаками по палубе. «Дьявол! И как у этого пьяницы голова не болит по утрам? Хоть бочку выхлебает, все нипочем!» «Закусывать нужно, брат, и болеть ничего не будет!» Ричард обернулся на голос. Барон стоял совсем рядом, возле левого борта, и всматривался вдаль. «Скажи, как есть. Сметай со стола все съестное, что свинья». Бетфорд хмыкнул. «Закусывать. Такие закуски еще в рот запихнуть умудриться надо, обжора». Кевин не стал слушать далее ворчание родственника, его волновало нечто другое. «Кажется, я вижу городские огни». «Очень странно, что ты обладаешь столь зорким зрением. До берега несколько десятков миль. Разве что вход в гавань освещают кострами». «Или эти костры совсем по другому поводу». Граф прекратил ворчать. Барон впервые не захотел поддержать словесную перепалку, что случалось крайне редко. «О чем ты?» Младший Милтон обернулся. От глаз Ричарда не ускользнула легкая синева век на обычно пышущем здоровьем лице барона. «Вспомни слова деревенского старосты». Он перекрестился. «Я спать толком не могу с того дня». Если бы не дурное настроение, граф рассмеялся бы над поспешным жестом брата. «С каких пор ты стал суеверным глупцом, опасающимся болезней?» Пьяница и дебошир ответил, удивив еще. «С тех самых, как понял, что любовь стоит того, чтобы жить. Последний бой многое прояснил для меня». Ричард готов был потирать руки. Их с подругой уловка приносила плоды. Он приподнял бровь. «Я даже знаю цвет глаз твоего желания». «Чуть темнее твоих. Я не делаю из этого тайну». Пожал плечами Кевин. Бетфорд по привычке ощетинился. «Не забывайся, Гвен — моя невеста». Барон не желал выслушивать сотни раз повторяемое и порядком надоевшее заявление. «Да полно тебе. Если бы каждый раз произнесенные тобой слова все больше становились похожи на правду...» «А вот это...» «Знаю, знаю, не мое дело», — вновь перебил Кевин. «Но позволь не согласиться. Я могу сделать Гвен счастливой. Не ты». Граф не был готов к серьезному разговору сейчас. Неудачное выбрал брат время для откровений. Хотя разве может оно вообще быть удачным? Чтобы объяснить всю правду, придется открыть тайну, в истине которой он сам пока толком не уверен. «Это почему же?» — ответил он вопросом. «Нелегко опознать счастье в объятиях мужа, влюбленного в другую женщину». «Ты по-прежнему убежден, что я люблю Изабеллу?» С издевкой усмехнулся Бетфорд, намереваясь перевести разговор в шутку. Но Кевин не собирался отступать. Взгляд голубых глаз выражал решительность. «Более чем когда-либо. Ты снова говорил во сне. Переборки на судне слишком тонкие, чтобы не услышать. Оттого я так рано и встал». Милтон-старший в который раз за утро чертыхнулся, проклиная замкнутое пространство судна и невозможность снять напряжение. Неудовлетворенная похоть приводила к запретным воспоминаниям и слишком ярким снам, в которых он обладал лишь одной женщиной. «Отсутствие шлюх и вынужденное безделье не делают сон крепче. И что я говорил?» Вопрос можно было не задавать. Граф отлично помнил, что снилось ему этой ночью. Звал ее по имени, обещал все простить, если вернется. Ричард перевел взгляд. Совершенно чистое небо, ни облаков, ни птиц. Абсолютная тишина, вязкая, предрассветная, нарушаемая плеском рассекаемых вод да поскрипыванием деревянной палубы и снасти. Раскаленный диск солнца неспешно поднимался из ряби далеких волн, окрашивая все вокруг красно-желтым. Кровавые отблески нового цвета глаз любимой. Бетфорд тяжело вздохнул и обернулся к брату. Тот по-прежнему не сводил с него взгляда. Вероятно, пришло время рассказать о самом сокровенном. «Вот с возвращением-то все не так просто». Кевин кивнул, соглашаясь. «Знаю, супругов Додсон так и не нашли». «Нет, не это», — перебил Ричард, не желая слышать о Изабелле, носящей чужую фамилию. Он медлил, понимая, что не всякую истину можно понять, а уж принять тем более. Но брат напирал. «А что же тогда? Хватит загадок, я должен знать правду». «Должен», — усмехнулся граф. «Да, чтобы знать, что делать самому». «Теперь ты говоришь загадками. Делать что?» Подталкивал он к решению. «Я хочу взять Гвен в супруги». «Хочешь что?» Ричард цеплялся за слова, как за соломинку, изображая непонятливого глупца, и Кевина начинало бесить это. Он повысил голос. «Я буду просить руки леди Пембрук у короля, если граф откажет мне в этом». «Ты думаешь, Винс отдаст единственную дочь тебе в жены?» Барон сжал пальцы в кулаки, хрипло озвучивая мысли, несколько дней не дающие спокойно заснуть. «Будет вынужден. Если ты, граф Бетфорд, откажешься на ней жениться, а мы тайно обвенчаемся». Ричард усмехнулся. Такое решение проблемы приходило и ему в голову, но было отметено, так как грозило тяжкими последствиями. «Ты хочешь конфликта? Как доказать, что леди Пембрук пошла с тобой под венец добровольно?» «Войны не хочу, но Винс должен поверить в искреннее желание дочери быть моей супругой. Глупо ломать ей жизнь из-за того, что мне не достанется титул Бетфорд. Я барон с правом на собственные земли и не отдам Гвен никому, даже тебе, потому что люблю». «С чего вдруг такая прыть?» Голос Ричарда вновь стал насмешливым. Слишком уж быстро брат заговорил о любви. Это слегка настораживало. «Не вдруг. Я понял, что давно испытываю это чувство. Оттого и грешил со всеми подряд». «Блудил от любви?» Поползла вверх бровь графа. «Нет, и не нужно ерничать. Делал это от безысходности. Невозможности обладать той, кого желаю по-настоящему. Я никогда не покусился бы на твою невесту. Относись ты к ней не как к сестре». «Но желание должно быть обоюдным». Высокая волна ударила в борт, легшего на новый курс судна. Оно слегка накренилось, но вернулось в прежнее положение. Удар следующий окатил братьев ледяными брызгами. Они смахнули руками влагу с лиц, но не покинули палубу, продолжая сложный, но нужный обоим разговор. «Оттого я сейчас говорю с тобой. Гвен тоже любит меня». «Уверен в этом? Неужели графиня Пембрук призналась тебе, пока я слышал и видел обратное?» «Нет. Зачем ждать слов, если ее глаза кричат о чувствах? Я уже сказал, Последний турнир многое изменил. Барон положил руку на плечо брата. Я сделаю все, чтобы найти твою Изабеллу. Отступись от Квен. Не мешай нашему счастью. Ричард смотрел на Кевина и видел, сейчас тот говорит совершенно искренне. Но что будет через год-два? Может быть, Жаклин права, только с ним юная леди станет по-настоящему счастлива, а он сам обретет покой и семейное благополучие. А что означают эти слова? Сытная пища, теплая постель? Но так живет и скот до забоя. Верная жена, ожидающая мужа из боевых походов? Он тяжело вздохнул, придавленный воспоминаниями о дорогом сердцу человеке. А если, как мать, сжав зубы, выполняющая роль хозяйки, но втайне мечтающая, что вражеская стрела, копье или меч освободят ее от брака с ненавистным супругом? Сколько раз в детстве граф слышал мольбы о прощении за грешные мысли, склонившиеся над распятием матушки? Слишком часто. Он отвечал за юную леди, но не хотел становиться предметом несчастья. Что, если встреча с Изой так никогда и не произойдет?